Стрессы. От хронической и изнуряющей усталости мы вроде бы избавились. Но вот новая беда, которая просто выбивает вас из колеи. Это стрессы. Как они возникают и как с ними нужно справляться, об этом мы и хотим поговорить с вами. Прежде всего, давайте выясним, как стресс проявляется, что с нами происходит, если мы вдруг попадаем в какую-нибудь стрессовую ситуацию. Стресс может вызвать абсолютно любая ситуация. Все зависит от того, какой у вас характер и чувствительность к неприятностям. Ранимого и чувствительного человека может вывести из равновесия все, что угодно. Поездки в городском транспорте, ссоры с родными и близкими, неприятный разговор с начальством. А если вы еще и честолюбивый человек, то мелкие неудачи в профессиональной сфере способны на некоторое время выключить вас. И наверняка вы именно от этого и страдаете, ведь в этом специфика жизни деловой женщины. При первых симптомах у вас вырабатывается адреналин, который повышает у вас артериальное давление, провоцирует сердцебиение, мы чувствуем повышенное напряжение. Так вы можете заработать себе язву желудка, одной из причин проявления, которой является постоянный стресс. Но не только этим знаменит и опасен стресс. Он медленно, но верно подтачивает ваши жизненные силы. Сначала, при первом появлении трудной ситуации, вы как-то собирались силами, и у вас их было достаточно, чтобы справиться и не отчаиваться. Но вот возникает еще одна подобная ситуация. И еще, и еще. Тут наступает то нервное, то психическое утомление, о котором мы с вами уже говорили. Кроме этого, вы начинаете чувствовать, что стали чаще болеть. То, что раньше доставляло море удовольствия, сейчас вызывает лишь скуку. Естественно, что это не составляет основу и стержень имиджа деловой женщины. Она всегда представляется нам сильной и уверенной в себе. Поэтому мы и предлагаем вам последовать нашим советам, если вы еще не передумали становиться той, кому все доверяют и в ком все уверены. Конечно, никто не спорит с тем, что ситуация может неожиданно выйти из-под контроля, что все может в один день разрушиться. Но все-таки большинство ситуаций довольно предсказуемы. Поэтому постарайтесь заранее приготовиться к тому, что вас ожидает. Если, например, вы твердо знаете, что вам сегодня предстоит разговор с начальником или важная встреча, от которой многое зависит, то заранее настройтесь на нужный лад, чтобы не волноваться при встрече и не придумывать мучительно, а что же сказать. Продумайте, как вы будете себя вести, постарайтесь расслабиться. Возможно, ваш разговор пройдет значительно легче, если часть вашего волнения испарится. Не придавайте слишком большого значения тому, что это совершенно не стоит. Так у вас исчезнет лишний повод для беспокойства и сомнений. Отнеситесь к событиям вашей жизни несколько отстраненно. Представьте, что все происходит как будто не с вами. Тогда значимость того или иного события заметно снизится. Если все-таки волнение во время разговора избежать не удалось, то после него вам просто необходимо хоть немного отдохнуть и избавиться от чувства дискомфорта. Послушайте приятную спокойную музыку, ту, которая вам нравится. Займитесь комнатными цветами, полейте их, поговорите с ними. Домашние животные с успехом могут заменить цветы. Так, если вы некоторое время посидите со своей кошкой, то не заметите сами, как станете спокойнее и доброжелательнее, как нормализуется артериальное давление, сердцебиение приходит в норму. Самое главное правило, которое вам нужно постараться соблюдать в вашей деловой жизни, это если даже что-то случилось, научиться расслабляться и восстанавливаться после стресса. Поверьте, это правило пригодится вам не только сейчас, когда вы занимаете подчиненное положение, но и потом, когда вы подниметесь по служебной лестнице и станете руководителем. Стресс – это не то, из-за чего стоит разрушать и ломать собственную жизнь. С ним можно и нужно бороться. Тогда вы будете всегда выглядеть действительно уверенной в себе и деловой женщиной. Окружающие будут восхищаться вашими талантами и способностями. Так дайте им повод для этого.